475. Между тем, немного твердых духов требуется, чтобы изменить гибельное положение. Немного пламенных сердец могут встать самоотверженным дозором и сплести крепкую сеть защитную, не сверхъестественное, не магическое, но просто пламенное устремление сердца соединит миры. Уже говорил о конце Кали-юги, но кто-то думает о сотнях лет, будто бы оставшихся. Не может он допустить явления ускорения. Хотя простые химические опыты говорят, как реактивы могут ускорить явление.